Когда мама позвала его на разговор, Гранин как раз подумывал сам подняться к ней и обсудить вероятность того, что придется им все же прибегнуть к услугам той частной клиники, куда он собирался устроить родительницу сразу по возвращении из-за границы. Однако она сопротивлялась и говорила, что дома и стены лечит. И вот в итоге состояние ее стало еще хуже, а бесконечно приезжающие к ним врачи только разводили руками и отправляли на новые и новые обследования. Марк терпеливо возил маму, куда ему говорили, но справедливо полагал, что в специально оборудованном центре помогли бы ей гораздо быстрее. Как только он зашел в ее комнату, понял, что мама находится в каком-то лихорадочно возбужденном состоянии, а причина этого самого состояния выяснилась почти сразу. «Кристиночка сказала мне, что ты снова крутишься вокруг этой твоей бывшей», заявила она нервно, стоило только Марку подойти к маминой постели. Вот уж что он не хотел сейчас обсуждать, так это Настю. Он прекрасно понимал, что ничего хорошего по данному поводу мама не скажет. Она всегда недолюбливала его жену и считала ему не парой. «Где ты, а где она, Марк?» — говорила бесконечно. «У тебя голубая кровь. А кто она? Простушка, самая настоящая простушка». Никакой голубой кровью Гранин, конечно, не обладал. Его прапрадед был каким-то там аристократом в восьмом поколении, но это было давно. И уж, конечно, в наше время подобное не котировалось, а даже если бы и имело вес, Марк был бы последним, кто стал бы этим кичиться. «Кристиночка очень много болтает», – парировал Гранин. «Придется поговорить с нею, чтобы она держала язык за зубами». Конечно, он предполагал, что Павловская и мать обсуждают его внезапную встречу с Настей, но рассчитывал на то, что мама не станет лезть в это. У нее ведь есть дела поважнее, такие, как здоровье. «Я не понимаю тебя, Марк», – всплеснула руками она и вдруг побледнела. Опустилась ниже на подушках, и Гранин бросился к ней, как бы не упала в обморок вновь. Однако мать вцепилась в его руку с недюжинной силой и проговорила. «Я могу умереть, Марк, но есть и другой вариант. Кристина может родить тебе наследника. И если она забеременеет, клянусь, я сделаю все, что от меня зависит,